Глава восьмая. Кто угодно. Рябина кудрявая. С марта по май я ездил на разные поиски и даже пробил поездку почти в 1000 километров до Вытегры. Искали пропавшего 5-летнего мальчика. Поиск свелся к работе щупом в метровых сугробах на протяжении всего дня. Работа сколь рутинная, столь и бесполезная. Тело нашли только весной на берегу реки в 5-6 километрах вниз по течению. Мальчик упал в воду и утонул. Наверное, загляделся на что-то с моста. Конечно, о его падении стало известно только по обнаружении тела. А тогда мы искали просто пропавшего ребенка. На обратной дороге, в 100 километрах от ближайшего населенного пункта, у нас заглохла тачка. Дорога, как назло, была пустынной, и мы толкали машину километр или два до заправки. Но самым унылым в поездке были не смерть ребенка, а его гибели еще не было известно, и даже не изнурительный толкач машины, а то, что более половины пути не работала ни одна радиостанция, и мы слушали народные песни с единственного диска, оказавшегося в машине. С тех пор я ненавижу рябину кудрявую. Еще до этого, с января, я пошел учиться на спасателя, на настоящего, не поисковика, а по программе МЧС, в маленьком волонтерском отряде «Осколки когда-то сильной московской службы спасения». Многие из поисковиков учились там же, так что альпуху, пожарное дело, химию и прочие увлекательные вещи мы прошли вместе. Заодно подтягивали людей с обучения к нам в отряд. Поиском там, кстати, учили прескверно, ограничивая курс компасом и картой Генштаба с нанесенными на карту, наверное, еще в 50-х строениями. Но это простительно, ведь пресловутая программа МЧС построена на принципе, что природная среда вообще не место для работы спасателя. По иной программе учить нельзя, тогда выпускник не получит корочки спасателя третьего класса после государственной аттестации. В целом, обучение было ценным и толковым. Например, разбором завалов обучал спасатель, который застал теракты на Каширке и Гурьянова. В числе прочего, наш курс побывал на весенних учениях, где были и поисковики из отряда. Так что на учениях я и некоторые товарищи представляли сразу два отряда – спасательный и поисковый. Туда же приехали курсанты Академии МЧС, будущие офицеры, один из которых запомнился просьбой дать пистолет. Это вызвало бурю хохота и восторга у спасов, так как пистолетом он назвал пожарный ствол. Много раз люди в погонах СК, полиции, армии, МЧС дискредитировали при мне свои службы так, что можно было обоссаться от смеха и ужаса. Но пистолет – лучший эпизод. Офицер МЧС РФ, не отличающий, например, вену от артерии или, скажем, не знающий разницы у цвета колб от противогазов, это норма некомпетентности у офицерского состава любых силовых ведомств. Рвачи, скоты, идиоты, пробравшиеся к большим погонам, раздали погоны своим детям, сватьям, зятьям и далее, также исключительным идиотам. Их цель – рубить бабки. Мне страшно представить этих людей в действии. Не дай бог оказаться под началом одного из таких деток в настоящей борьбе за жизнь, в борьбе со временем. Впрочем, такое почти невозможно, ведь спасатели с земли из штатных отрядов, с которыми регулярно сталкиваются волонтеры, это крепкие парни, которые вкалывают за 3 копейки, от 20 до 70 тысяч рублей по России, на основной спасательной работе, сутки через четверо, а остальное время подрабатывают, имея основной доход с другого, кто занимается промышленным альпинизмом, кто ремонтирует холодильники, кто столярничает. Людей с земли волонтерская практика заставляет любить и уважать, как патриотов своего дела, и, уже вместе с ними, презирать офицеров из академии штабов, которые, по сути, пороху не нюхали. На обучении я познакомился с Ваней, который стал моим проводником в мир рейва и кайфа. Как раз в ту пору рейвы переживали подъем, так что я обзавелся тусовками в нескольких частях города. Выходил с рейва в женском пальто, выходил почти без одежды, но никогда не выходил с девочками. Однажды не выходил оттуда неделю. Поскольку ни рейвы, ни обучалки толком не помогали поискам, я прибегнул к самообразованию и прочитал все более-менее полезное о поисках, от рассуждений спасателей из Архангельска, которые издали классную книжку о поведении потеряшек в лесу, до труда береговой охраны и ЦРУ США, которые озаботились визуальным обнаружением на местности, и удивился, как мало толковых вещей в реальности применяет отряд. Поскольку ни рейвы, ни поиски, ни обучалки не помогали с женским полом, порой я отправлялся в любимое заведение, где продавали книги и пиво одновременно, и заигрывал, то есть выпрашивал секс из жалости, с продавщицами и официантками. Секса мне не давали, но знакомились с современной философией. Поэтому я читал Делёза, Жижика и Бодрияра и удовлетворял себя сам. За эти месяцы мы выкурили с Хрупким целую рощу анаши. Он переехал от безденежья в гостиницу к Зиду, где потом жил месяцами. Хрупкий, как и я, был обделен женским вниманием и, как и я, постоянно ныл. Правда, предмет его нытья был конкретен. Хрупкий плакался о своей ненаглядной, которая класть на него хотела. Без секса и денег, в отчаянии, я отправлялся к своей бывшей жене. Явился пьяным, получил по морде. Пришел трезвым, получил секс. Но на этом мои контакты с ней окончательно прервались, потому что денег не было даже на электричку, а ехать к ней было не близко. В отчаянии еще большим позвонил старой приятельнице, которая тут же устроила меня на телеканал для путешественников, снимать фильмы про живую природу. Работа завидная, много поездок по стране. До конца года я снял 3 фильма. С деньгами стали доступны случайные связи, и о бывшей жене я позабыл. Зато использовал часть денег с умом. Сколотил команду из 6 человек и съездил в Питер на учения тамошних волонтеров, которые были на голову выше нашего московского отряда. Чуваки устраивали 30-часовой марафон с пожаркой, альпухой, спасением на воде, поиском в лесу, сортировкой пострадавших и так далее. Лесной этап преподнес нам сюрприз. Потеряшку на площади в 6-12 квадратных километров надо было искать 3 двойками и найти за 6 часов. Задачка не самая простая, учитывая местность, остатки линии Маннергейма с окопами, блиндажами, а порой и с охранной ржавой проволокой. Ширина укреплений местами доходила до километра, и мы бродили, переходя бывшую линию фронта туда и обратно. Кстати, с задачей мы справились и потеряшку разыскали за 2 часа. Потом пришла пора наших собственных учений, где 50 идиотов на площади в 5 квадратных километров должны были найти 3 потеряшек, и потратили на это почти сутки. Причем одна парочка видела пропавшего, но тупо прошла мимо, в лесу. Одним из участников этой лисы, то есть поисковой группы, был абсолютно гениальный волонтер Михалыч, который потом стал рекордсменом отряда по числу найденных лично им. То ли 8, то ли 10 человек он вытащил в течение грибного сезона. Он чувствовал пропавших каким-то звериным нюхом и, выйдя после 10 часов поиска в лесу, подходил к карте, тыкал пальцем себе новую задачу и отправлялся обратно в лес, чтобы вернуться не с пустыми руками, а с какой-нибудь очередной пропавшей бабкой. При этом было абсолютно неважно, кто из координаторов руководит поиском, все равно потеряшек находил Михалыч сам по своей задаче в указанном им же квадрате. Но самое любопытное, что он никогда не мог толком объяснить, как это работает. То есть он не мыслил системно, а просто чуял этих бабок за версту. На тех учениях всех 3 потеряшек нашли лисы, где был я, сияя роскошным оранжевым костюмом дорожного рабочего, который я специально прикупил, чтобы быть видным в лесу. Прочитав книжку о визуальном обнаружении, я знал, как важен размер цветового пятна, и стал пятном в квадратный метр. Между тем, многие ходили в камуфле, что здорово осложняло прочес. Когда ты едва видишь человека в 5 метрах от себя, тяжело гарантировать качество обнаружения и саму работу в цепочке. Учение снимал телеканал Russia Today, видимо, чтобы показывать им, англосаксам, германцам и американцам, какое тут охуенное гражданское общество у нас. Оператор по кличке Платоныч так проникся, что потом пришел в отряд. Так подошла к концу моя первая отрядная весна. К сезону я подготовился неплохо, поэтому ждал, когда же посыпятся поиски, и мечтал, как я найду первого своего потеряшку в лесу.